тронься доє, ніви печальне снегом покритие, не хотя вспомнишь и время. Давно позабытые, вспомнишь и лица, давно позабытые, вспомнишь обильные страны. Звуки любимые, тихого голоса, звуки любимые. Разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь, родное, далекое. Слово.